Приводит своему мусульму о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал о фитне Даджала, а затем он продолжал, и затем придет Иса ибн Марьям, и начнет он потирать лица тех, кто устоял перед фитной Даджала, и говорить им о их месте в раю. И в этот момент Иси будет ниспослано о том, что все верующие, и он в том числе, должны будут подняться в гору Тур, для того, чтобы спастись от народа, который никто не будет в состоянии убить или уничтожить. Иса, алейхи салям, прикажет верующим подняться к горе Тур, и в этот момент выйдут Яджуч и Маджуч, сломав ту плотину, которая преграждала им выход, и огромными толпами будут устремляться с каждой возвышенности. Их будет настолько много, что подойдет первый к озеру и начнет пить, и когда очередь дойдет до последнего, вода в озере будет заканчиваться. Огромное количество, которое практически покроет всю землю. Иса, алейхи салям, и те верующие, которые будут с ним, поднимутся на гору. И они там будут находиться такое долгое время, и настолько их постигнет голод, и голод будет настолько сильным среди верующих, что голова быка будет любезней для любого человека 100 золотых динаров. 100 золотых динаров. В этот момент Яджуч и Маджуч на земле творят зло, убивают каждого, кого встретят, ломают каждое здание, которое повстречает. И после этого скажет один из них: «Поистине, мы убили всех, кто на земле, так давайте же убьем того, кто на небесах». И один из них возьмет копье и бросит в небо. И когда копье упадет на землю, они увидят, что на кончике копья кровь, как пожелал этого Всевышний Аллах, и скажут: «Мы убили самого Всевышнего Аллаха». Хаша лилля. Иса, верующий, в обращении в этот момент к Аллаху Всевышнему о том, чтобы он избавил землю от этого народа злотворящего. И пошлет Аллах Субхану ва Тааля на Яджуч-Маджуч болезнь, ответит на мольбу верующих. Что это за болезнь? Болезнь будет в том, что Всевышний Аллах нашлет на этот народ, на Яджуч и Маджуч, на эти два племени, маленьких червей, которые погубят их. И все Яджуч-Маджуч, как передается в хадисе, умрут все в один миг, постигнут их эти черви. Иса, алейхи салям, и верующие находятся на горе и не знают, что происходит на земле. И Иса, алейхи салям, и верующий посылает одного для того, чтобы узнал, что творится на земле. И когда этот верующий спустится с горы, то увидит, что земля заполнена телами, телами Яджуч и Маджуч. После этого человек поднимется к Исе и обрадует его этой новостью. Иса, алейхи салям, и верующий спустятся с горы, но увидят, что просто-напросто на земле невозможно жить. Настолько их будет много, этих мертвых тел, что на земле даже не останется места для того, чтобы ступила стопа человека. И к тому же тела будут издавать сильный зловонный запах. И Иса, алейхи салям, и верующие опять обратятся к Всевышнему Аллаху с просьбой о том, чтобы он избавил их от этих тел. И Всевышний Аллах по милости своей ответит на их мольбу и пошлет птиц, как говорил посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, большие птицы, шеи которых похожи на верблюжьи шеи. И эти птицы начнут брать тело за телом и уносить в одном направлении. После этого земля очистится от тел. Но Иса, алейхи салям, и верующие поймут, что также на земле невозможно жить, так как в атмосфере остается вот этот зловонный запах, который издавали эти тела. И опять они обратятся к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля с мольбой для того, чтобы он избавил, очистил воздух от этого зловонного запаха. И Всевышний Аллах по милости своей пошлет дождь. Дождь будет идти очень долгое время и настолько омыть землю, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, скажет, что земля станет подобной зеркалу. После этого верующие спустятся на землю и начнут жить. И будет приказано земле произрастать, и будет приказано скотине плодиться, и начнут люди жить в огромнейшем баракяте. В этот момент людьми будет править Иса, алейхи салям. Будет править по закону Мухаммада, саляту Аллаху вассаляму алейхи, молясь исламскую молитву, как пришло даже в Сахих Муслим, о том, что Иса, алейхи салям, будет совершать хадж и будет совершать умру в соответствии с тем законом, которым был послан Мухаммад, алейхи салату вассалям. Там на земле не останется ничего, кроме единобожия, так как каждый неверный будет уничтожен, и все люди будут верить в одного Всевышнего Аллаха, слово мусульман будет единым. Любой, кто захочет дать садака, не найдет того, кто нуждается. И как передается в хадисе, то, что с одной кисточки винограда будет наедаться огромное количество людей, с небольшого количества молока будет напиваться более 40 человек. На таких условиях будут жить люди в этот день, на справедливости и на единобожие. И как приводится у Абу Дауда, о том, что слова посланника о том, что Иса на земле пробудет 40 лет, алейхиссалям. Через 40 лет, по воле Всевышнего Аллаха, Иса умрет. И прочтут мусульмане за Ису, за упокойную молитву, салятуль джаназа. И с этого момента После этого сатана начнет распространять нечестие и порочность с новой силой, уже имея хороший большой опыт. И настолько это все будет быстро происходить, не как в первый раз. Будет происходить все намного быстрее. За короткий промежуток времени появится много ширка, много куфра, много неверия, и станет очень мало мусульман. И здесь, по воле Всевышнего Аллаха, наступает следующий признак наступления судного часа. Ученые разногласят, что же будет первым? Восход солнца с запада или выход животного? Точно окончательный ответ никто не дал, в этом большое разногласие. Поэтому, может быть, после смерти Иса, алейхиссалям, или появится животное, которое будет разговаривать с людьми, или случится то, что солнце взойдет с того места, откуда оно заходит. Мы начнем с животного. Аллах субхану ва тааля говорит в своей книге об этом животном. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. А когда пойдет на них слово, мы выведем им животное из земли, которое будет говорить с ними. Приводится у имама Муслима, что это животное будет именоваться Джассаса. Вспомните прошлый урок, хадис Тамим ад-Дари, когда он встретил Джассаса на острове. После этого они повстречались с Даджалом. Очень волосатое, что перед невозможно отличить от зада у этого животного. И это животное будет говорить с людьми. Приводится имам Бухари, выйдет животное и будет ставить печать на лбах людей. И после этого опять пройдет небольшой промежуток времени, восход солнца с запада. Пришло имам Бухари, слова посланника, саллаллаху алейхи вассалям, не наступит час, пока не взойдет солнце с запада, то есть восход будет на западе, и так 3 дня подряд, а затем все вернется на прежнее место. И в этот момент все люди уверуют, но не принесет пользы им вера, так как с этого момента покаяние Всевышний Аллах уже принимать не будет. И кто был на этот момент верующим, тот останется верующим, а кто был на этот момент неверным, тот также останется неверным. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как приводится имам Муслим от Абу Хурайры, сказал: «Поистине Аллах принимает покаяние, прежде чем зайдет солнце с запада». Также посланник, алейхи саляту вассалям, сказал: «Поистине Аллах будет принимать покаяние рабов своих до тех пор, прежде чем они начнут издавать предсмертные хрипы». То есть второе условие принятия покаяния, прежде чем душа достигнет вот этого места, прежде чем человек будет издавать предсмертный хрип. Во всем этом мы видим предупреждение для каждого из нас, побуждение для каждого из нас, чтобы мы покаялись Всевышнему Аллаху, так как никто из нас не знает, в какой момент он издаст свой предсмертный хрип. У человека или для человека двери покаяния, как мы понимаем с этих хадисов, всегда открыты. И это до того момента, пока человек не начнет издавать предсмертный хрип, как мы сказали, и также до того момента, пока солнце не взойдет с того места, откуда оно заходит. Покаяние является обязательным для каждого человека без исключения, для каждого из нас. Каждый из нас обязан приносить его за каждый совершенный грех, не откладывая. Все мы люди, все мы ошибаемся, и каждый из нас обязан просить Всевышнего Аллаха прощения за наши ошибки. Покаяние – это дело, которое совершается не только языком, также оно совершается делами, и поэтому ученые сказали о покаянии, оно имеет 3 условия. Вкратце вспомним. Первое условие – это отказ от совершения греха. Если человек кается, то он должен оставить тот грех, который он совершает, за который он кается. Вторым условием является то, что человек должен раскаяться за совершение этого, а не как некоторые, которые каются за свои грехи, а приходят моменты, вспоминают совершенный им грех и вспоминают об этом с удовольствием. Третье условие – твердое решение никогда не совершать подобное впредь. То есть полный отказ от того, чтобы совершать его в будущем. Если хоть одно условие не выполнено, то покаяние не может считаться в полной мере выполненным. Это что касается, когда человек совершил грех против самого себя, по отношению своей души. Однако, если человек совершая грех, вредит другому человеку, то здесь сразу же появляется 4 условие. Человек, который совершил и тем самым своим поступком причинил вред другому мусульманину, обязан отдать то право, которое имеет на него этот человек. То есть, например, человек своровал. Он отказался от совершенного греха, больше не ворует. Он раскаялся в совершенном, принял твердое решение впредь не возвращаться к этому, не совершать подобное, и на нем 4 условие. Он должен вернуть то, что он своровал, хозяину этой вещи. Каким образом ворачивать? Не обязательно, чтобы прийти и сказать: «Я у тебя своровал, я тебе ворачиваю». Тогда нет, не обязательно так. Человек может вернуть эту вещь скрыто, не сообщая о том, что он у него своровал, или через кого-то. Можно это даже сделать так, чтобы тот, у кого своровали, то есть пострадавший, не узнал о том, что у него определенный человек что-то когда-то своровал. Но это нужно вернуть. После того, как солнце взойдет с запада и не примется больше покаяния, неверный будет неверным, как мы сказали, верующий останется верующим. Наступит следующий признак этого часа, это ветер. Хороший, легкий ветерок, который Всевышний ниспошлет на землю. Приводится у имама Муслима слова посланника, алейхи саляту вассалям, который сказал: «Поистине Аллах с Йемена пошлет ветер. Этот ветер легче, чем шелк. Этот ветерок охватит всю землю, зайдет в каждый дом, коснется каждого человека. И тот, у кого в сердце будет хотя бы спещинку веры, спещинку имана, умрет, вдохнув этот ветерок». То есть каждый, у кого хотя бы капля веры, умрет после того, как вдохнет этот ветерок. И на земле после этого опять никого не останется, кроме как неверных. Исчезнет на земле поминание Всевышнего Аллаха, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Не наступит час, пока на земле не будут говорить «Аллах, Аллах». Как говорят ученые, единственное, что будут помнить люди из «Ля иляха илляллаху», только слово «Аллах». Или как в другом ривояте, придет старый человек и скажет: «Я когда-то слышал, как наши отцы говорили «Аллах, Аллах», то есть он будет говорить о том, что отцы когда-то говорили «Ля иляха илляллах», настолько будет забыто имя Всевышнего Аллаха, настолько будет забыт ислам. Порочность будет развиваться до такой степени, передается в хадисе, что зина, прелюбодеяние будут делать посреди улицы. И самый морально устойчивый, лучший человек на то время подойдет к этой паре и скажет: «Было бы лучше, если бы вы это делали за забором». Это слова самого лучшего из людей на то время. На земле ничего не останется святого. Забудут люди намаз, забудут пост, забудут садака. И ни одного аята не останется, так как Коран будет вознесен к Всевышнему Аллаху. И как сказал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, наступит час на самых поганых, порочных, злотворящих созданиях Всевышнего Аллаха. Самые поганые люди, которые будут поклоняться идолам, и как передается в хадисе, то, что придет сатана в облике человека и скажет людям: «Слышите ли вы меня?» Люди скажут: «Мы тебя слышим, приказывай нам». И прикажет им сатана поклоняться идолам. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в другом риваяте: «Не наступит час, пока люди заново не начнут поклоняться Лату и Узи». Лат и Узза – это божества, идолы во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Единственное святое, что будет оставаться на земле, это Кааба, дом Всевышнего Аллаха. Но и она будет сломана. Как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Как будто бы я наяву вижу кривоногого черного эфиопца, который ломает Каабу камень за камнем». После того, как будет сломана Кааба, и не будут помнить человек ни о намазе, ни о хаджи, ни о закяте, на земле будет только порочность, убийство, воровство, прелюбодеяние, обман. На этих самых худших созданиях Всевышнего Аллаха будет последний признак судного часа, а это огонь. Как говорил посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям: «И выйдет огонь из Кадрамута, и погонит он людей к месту сбора, а местом сбора будет Шам». Приводит имам Бухари слова посланника, алейхи саляту вассалям: «Люди будут бежать от огня, спасая свои души к месту сбора по трем дорогам. Двое на одного мула, четверо на одного мула, 10 человек на одно верховое животное. Все будут бежать от огня. После того, как устанут люди, они будут вынуждены остановиться для отдыха. Огонь остановится также с ними и даст им возможность отдохнуть. Как отдохнут люди, огонь погонит людей дальше. И так до самой ночи. Как наступит ночь, люди опять будут вынуждены остановиться для отдыха. И как отдохнут люди, огонь погонит людей дальше». То есть утром, днем, ночью огонь постоянно с людьми. Люди будут бежать от огня, оставят свои семьи, оставят свои дома, оставят свои города. Как говорил посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям: «Люди оставят города, будут бежать от огня из этих городов Медина, которая будет в лучшем своем виде, и в Медине ничего не будет, кроме животных и птиц. Птицы и животные соберутся в Медине». Поэтому рассказывается о двух пастухах из арабского племени Музайана, которые отправятся в Медину. И когда они прибудут в Медину, они найдут ее заполненной животными, птицами. И поймут, что нету там места для человека, и пойдут обратно. Но когда они достигнут места, которое называется Асаниятуль-Вида, они упадут лицом на землю, так и не достигнув Шама, умрут на этом месте. Таким образом будет наступать час на самых худших созданиях Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, говорил: как я могу наслаждаться, когда Исрафиль приготовился подуть в трубу и всего лишь ждет приказа Всевышнего Аллаха. Сахабы спросили: «О посланник Аллаха, что же нам делать?» «Говорите: хасбуналлаху ва ниамаль вакиль». «Достаточно нам Аллаха, и Он наш покровитель». Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорил: «Лучший день, в который восходит солнце, это пятница. В этот день был создан Адам. В этот день будут заводить в рай. В этот день началась жизнь на земле, и не наступит час, кроме как в пятницу. Когда наступит пятница, будет приказано подуть в трубу, и наступит час». Аллах субхану ва тааля говорит в своей книге: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. И протрубят в трубу, и будут поражены те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах. Ученые говорят, что не будут поражены райские девы, а также отроки, то есть райские юноши, ангелы или некоторые из них. Аллаху алям, риваятов очень много. Люди услышат сильный шум, сильный гул, который будет в этот момент, как Аллах говорит в Коране. «Ма янзуруна илля сайхатан вахидатан та'худухум вахум яхиссимун». И не увидят они ничего, кроме сильного шума, гула, который постигнет их. Сначала слабый шум, который будет увеличиваться, и неожиданно будут поражены все до единого. Как говорится об этом хадисе, непременно наступит час. Один другому не успеет продать одежду, второй донести молоко для того, чтобы выпить его. И непременно наступит час, человек поднесет еду ко рту и не успеет съесть ее. Все придут в ужас. Аллах субхану ва тааля говорит: «Я айюха ан-насу таку раббакум, инна зальзалата ас-саати шайун азим». يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. О люди, бойтесь Господа вашего, ведь сотрясение часа – великая вещь. В тот день, когда вы увидите этот час, каждая кормящая забудет того, кого кормила, и каждая беременная избавится вне свое время от того, что было у нее в утробе. И увидишь ты людей, как будто бы они пьяны, но они не пьяны, однако наказание Аллаха – сильные. Также в другом аяте: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. И не думай, что Аллах не знает того, что творят неправедные. Он всего лишь отсрочивает им до дня наказания, когда взоры закатятся от страха из-за ужаса, который они увидят. Устремляясь торопливо с поднятыми вверх головами в небо, их взоры перестанут подчиняться им, а их сердца будут пусты. И все это от ужаса того, что увидят люди. Как в другом аяте: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Как же вы избавитесь от наказания дня, от ужаса которого младенцы станут седыми? Небо развернется и расколется, обещание Аллаха непременно исполнится. Все это с одного раза, как протрубят трубу. Внезапно протрубят, и начнут происходить такие страшные, ужасные вещи. Еще один раз, и будет нарушен весь порядок в этой вселенной, весь порядок в этом бытие. И все это по причине создания Всевышнего Аллаха, ангела Исрафиля, который является созданием его. Что же тогда сказать о мощи, о силе, о величии самого Создателя? Говорит Всевышний Аллах в своей книге: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. И когда протрубят в трубу, и сравняется земля, и в пыль превратятся горы, в тот день должно случиться то, что должно случиться, и развернутся небеса, и расколются. И в этот день. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит в другом аяте: «Калла, иза дуккати л-арду даккан дакка». И когда будет плоская земля, сравняют землю, не останется от гор ничего, кроме пыли, как говорит Аллах в Коране. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. И горы будут как расщипанная шерсть, начнут закипать, взрываться, переливаться моря. وإذا البحار سجرت. И когда перельются моря, расколется небо, и осыпятся звезды, как говорит Аллах в Коране. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. Когда небо расколется и когда звезды осыпятся, все эти ужасы, которые невозможно описать после того, как в третий раз протрубят трубу, и все души устремятся к своим телам. И это всего лишь по той причине, что какое-то создание Аллаха, ангел Исрафиль, падут в трубу. Что же нам тогда сказать о величии самого Создателя, если по причине создания горы рассыпятся в пыль, земля станет плоской, моря начнут закипать, небо расколется. Однако до этого было второе дуновение, от которого погибло все на земле. Как Аллах говорит в Коране: «Куллю ман алейха фан, ва ябка ваджху раббика зул джалали вал икрам». Каждый, кто на земле исчезнет, и останется только лика Господа твоего, славного и достойного. Погибнут также ангелы, как передается в хадисе. Умрет сам Исрафиль, умрет ангел Джибриль. И также будет сам умерщвлен ангел смерти самим Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил: «Помрет каждое создание, и возьмет Аллах землю в этот день, и свернет небеса справа от себя, и скажет: «Айналь мулюкуль ард?» Где же? Где же властелины этой земли?» Или как в другом риваяте: «У меня власть, у меня могущество, у меня гордыня», скажет Всевышний Аллах. А где же те, которые считали себя могущественными, гордыми, высокомерными? И не будет слышно ответа, и скажет Всевышний Аллах: власть принадлежит одному лишь Аллаху Всемогущему. И после этого пройдет 40. Абу Гурайра, рада Аллаху анху, спросил посланника Аллаха: «О посланник Аллаха, что 40? 40 дней?» Но посланник Аллаха не ответил. 40 месяцев? 40 лет? Но Абу Гурайра так и остался без ответа. После 40 Аллах Субхану ва Тааля оживит Исрафиля, который также был лишен жизни, как и другие ангелы и все создания Всевышнего Аллаха. И будет приказано Исрафилю падуть в трубу, и начнет оживать заново все то, что когда-то существовало. Аллах передает слова людей в этот момент. «Калу я вайлана ман ба'атана мин маркадина». هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. О горе нам, кто нас оживил, скажут люди, и вывел из места упокоения нашего. Это то, что обещал милосердный и правду говорили посланники. Люди поднимутся и поймут, что они пробыли совсем недолго на этой земле. Как Аллах говорит в Коране: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةٍ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. Поднимутся ангелы и Джибриль к Аллаху в день, величина которого 50 тысяч лет. Терпи же истинным терпением, ведь они видят судный день далеким, а мы видим его близким. 50 тысяч лет будет длиться этот ужасный день, судный день. Что тогда сказать о этой короткой жизни по сравнению с 50 тысяч лет? Или о той вечности, которая ждет человека или в раю, или в аду, по сравнению с этой жизнью? Эта жизнь всего лишь как один день, как Аллах говорит в Коране. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. Ведь самый правильный из них скажет: ведь пробыли вы только один день. Будет из людей тот, кто скажет: пробыли вы только один день. Вся наша жизнь как будто один день. И разве сложно человеку прожить этот один короткий день в подчинении Всевышнему Аллаху и сторониться того, что Он запретил, а в тот день, когда мы увидим ужас этого часа, многие из людей поймут, что они очень сильно ошибались в своих воззрениях на этой земле. Протрубят в трубу, и начнут люди выходить, подниматься из могил. И первый, кто будет воскрешен, Мухаммад, алейхи ссаляту вассалям. Сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе: «Я господин рода человеческого в судный день. Я первый, кто выйдет из своей могилы. Я первый, кто будет заступаться». Каким образом люди будут воскрешены? Об этом говорится в книге Всевышнего. إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Тот, который посылает ветра по милосердию своему. А когда они двинут тяжелое облако, мы гоним его на мертвую землю. Из облака нисводим дожди и выводим из земли всякие плоды. Каким образом будут выведены мертвые, может быть, вы опомнитесь. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил в хадисе: между двумя моментами, в которые протрубят в трубу, 40. Что 40, мы сказали, неизвестно. Знание об этом у одного Всевышнего Аллаха. Затем из неба пойдет вода, и начнут люди расти из земли, подобно траве. И все, что в человеке сгниет, кроме одной кости, а это самая нижняя кость позвоночника. Именно из нее начнут произрастать люди, подобно растениям, начнут произрастать и заполнять землю. Земля уже будет новой, и небеса будут другими, новыми, как нам пришло из хадиса, что земля будет пустой, белой, ничего на ней нет, ни деревьев, ни гор, ни растений. С этой земли будут воскрешены все создания, все люди, начиная от Адама и заканчивая последним человеком. Будут собраны вместе после того, как их воскресит Аллах. Аллах сказал в своей книге: скажи, поистине первые и последние будут собраны к сроку дня известного. Каждый человек, где бы он ни был, будет воскрешен и будет собран. Аллах над каждой вещью мощен. Даже животные будут собраны, как Аллах говорит в Коране. И когда животные соберутся, говорил посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, будете вы собраны голыми, униженными, необрезанными. Затем посланник Аллаха прочитал следующий аят: «Кама бадана ауала халкин нуиду, ваадан алейна, инна кунна фаилин». Как мы создали первое творение, так же мы его и повторим. Когда Айша, ради Аллаху Анга, услышала эти слова, спросила: «О посланник Аллаха, мужчины и женщины будут вместе смотреть друг на друга?» Посланник, алейхиссаляту вассалям, скажет: «В этот момент, Айша, будет людям не до этого. Первый, кто будет одет, это Ибрагим, алейхиссалям. Затем другие пророки, праведники, шахиды, а также верующие. А что касается неверных и всех остальных, кто потерпит убыток, они будут обнажены. А наготу верующих Аллах скроет в этот день. И даже более того, будут те верующие, кого Аллах, субхану ва тааля, наградит светом в этот день. Как передается в хадисе, тот, кто приобрел седину на пути Аллаха, эта седина будет для него светом в судный день». Также известно множество хадисов, то, что Аллах, субхану ва тааля, будет награждать мусульман светом за другие дела, по степени их дел и по степени их веры. И в тот момент, когда соберутся все люди, солнце начнет приближаться к людям на расстоянии одной мили. И сахабы говорили: «У Аллахи мы не знаем, что это за миль. Та миль, которую мы знаем в пути, определенное расстояние, или та миль, которой мы подкрашиваем глаза, когда подкрашиваем их сурьмой». То есть палочка для того, чтобы подкрашивать глаза сурьмой. Когда приблизится солнце, люди начнут потеть. Пот у кого-то достигнет по щиколотке. У кого-то достигнет до колен, у кого-то по пояс, у кого-то по горло, кто-то будет тонуть в поту, и каждый по степени своего имана, по степени своих дел. Как пришло в хадисе от посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, у некоторых пот будет доходить до щиколоток, у кого-то до колен, у кого-то до половины тела, у кого-то до груди, у кого-то до рта, а кто-то будет тонуть в поту. Но будут люди, которых Аллах Субханаху ва Тааля все-таки избавит от того, чтобы стоять под солнцем.